Глава 8. Бьорн. Он вышел из душа в одном полотенце, которое обернул вокруг бедер. В руке был сотовый с последними отчетами на экране. От вида цифр хотелось нажраться. Ситуация выходила из-под контроля. Бьорн объективно смотрел на вещи и видел, что еще чуть и можно заказывать панихиду. Его бизнес давал крен. Причем появлялось стойкое чувство, что кто-то этому усиленно помогал. Он рисковал, когда взялся за крупный проект с европейским нефтяным гигантом, но верил, что его частная компания вытянет. Он работал безопасником больше 10 лет. Тонна опыта и связей, но тут нашла коса на камень. Бьорн набросал костяк письма своему юристу, чтобы тот проверил контракт на вопрос неустоек. Тупая формальность. Бьорн сам прекрасно понимал, что неустойки его фирма не потянет. Им придется продавать активы и сокращать людей, если дойдет до срывов сроков. А все к этому шло. Бьорн со злостью сорвал полотенце, собираясь ложиться. Он потянулся к выключателю, как заметил короткое движение. Что-то мелькнуло на полу. Он обернулся. Нет, не показалось. Под дверью лежала синяя шайба. «Какого хрена?» – процедил он, сгребая шайбу ладонью. «Крем для сухой кожи», – значилось на этикетке. Утром он первым делом направился в кабинет. К его удивлению, больше она не опаздывала. Валентина сидела за столом и водила ладонями по пустой столешнице. Она обернулась, услышав скрип двери, глянула на его лицо и также поспешно отвернулась. «Доброе утро», – пролепетала официально. Ее хрупкие ладони сделали нервную дугу по столу. «Мать твою, опять!» «Здравствуй, Валентина!» Он погасил обычное утреннее раздражение в голосе, стараясь звучать спокойнее. «Тебе нечем заняться?» «Я закончила с папками. Я как раз ждала вас, чтобы спросить, что делать дальше». «Я не о работе. Я о вечерних прогулках до двери моей комнаты». «Оу!» Девчонка закусила нижнюю губу. «А что вы имеете в виду?» Он взвыл. Порыв обжег его изнутри. Бьорн потерял контроль на мгновение и за это время успел обхватить ее за плечи и вытянуть в струнку перед собой. Ему надоело разговаривать с ее волосами. Она прятала лицо и говорила глупости. Он хотел заглянуть ей в глаза, но что-то произошло. Один порыв сменился другим, и он накрыл ее губы своими. Она откликнулась, словно ждала от него именно этого. Обхватила тонкими пальцами его шею, вставая на носочки и вышибая из головы последние капли благоразумия. Она была нежной, сладкой, без той прожженной и горьковатой опытности, которую он привык считывать в женщинах. «Ой», – зашептала, забившись в его объятиях. «Твоя рука, мы пораним ее». Бьорн едва не захохотал в голос. «Ты меня хрупким мальчиком считаешь?» Валентина замотала головой, всем видом показывая, что и мысли такой не было. Она выставила ладони, накрыв ими его грудь, но не отталкивала. Наконец, совершенно успокоилась. Даже как будто согрелась в его руках. Она немного смущалась, но ей это чертовски шло. «Все равно надо поменять повязку», – произнесла она осторожно. «Даже грозным мужчинам иногда нужен бинт». «И крем, да?» Она мило заулыбалась, а в ее глазах ярко полыхнули янтарные огоньки. Она впервые посмотрела на него таким живым взглядом, точно оттаяла. С ним тоже что-то происходило, что-то давно забытое, нереальное. «Стало лучше, кстати». Она замешкалась, но все-таки решилась и провела пальцами по его скулам. Он с трудом выпустил ее из рук, когда девушка подалась назад. Бьорн неожиданно вспомнил, что он на вышке, вокруг кризис и у него полно срочной работы. «Может, я могу сделать что-то полезное?» Валентина перевела взгляд на полки с папками. «Тебе же нужна помощь, а я училась на экономиста. Всего один курс успела, но я быстро схватываю». «И зачем экономисту притворяться медсестрой?» Она опустила глаза. «Ладно, пойдем». Хансон не стал давить. «Я покажу, где ты можешь быть полезна». Он отвел девушку в свою комнату, где у него хранились отчеты, а сам вернулся к команде. Несколько часов он потратил на анкеты работников. Еще несколько – на левую документацию электростанции, в которой какого-то хера стояла подпись его зама. Бьорн чертовски хотел кого-нибудь пристрелить, да хотя бы самого себя, когда пришло сообщение от старого друга из Осло. Валентина Котова. «Она есть на вышке. У тебя отожмут бизнес, если она там».